Следующее квантовое число – магнитное. Обозначается M со значком L. Оно характеризует пространственную ориентацию атомной орбитали. Магнитное квантовое число зависит от орбитального квантового числа и принимает значение от минус L через 0 до плюс L и указывает на число атомных орбиталей на энергетическом подуровне. На одном подуровне может находиться 2L плюс 1 атомной орбитали. Все атомные орбитали вырождены, то есть имеют одинаковую энергию.